Орландо ее увидела сразу. Он скучал в холле дома, изредка с Линцой перебрасываясь парой фраз с пожилым консьержем. Внутри меня все мелко затряслось от страха, когда рыжий полицейский поднял глаза и посмотрел на меня. Неужели сейчас он узнает меня и арестует? В следующее мгновение Орландо сложил губы трубочкой и присвистнул. «Ого!» — восхищенно воскликнул он. «Красотка, ты откуда такая?» Я ничего не сказала, лишь поторопилась миновать холл, при этом стараясь не поскользнуться и не споткнуться. Вот будет потеха, если я растянусь у всех на виду. Орландо не сделал ни малейшей попытки остановить меня, хотя я чувствовала его взгляд на своей спине все то время, пока шла к дверям. Я позволила себе лишь небольшой вздох облегчения лишь после того, как оказалась на улице. Так, самая важная и опасная часть пути позади. Теперь прямиком в бордель. Стоило мне сделать всего несколько шагов по тротуару, как рядом со мной по мостовой застучали колеса конного экипажа. Я напряглась, осознав, что извозчик специально придерживает лошадь, заставляя ее идти рядом со мной. Это еще что такое? Или впечатлился моим внушительным фальшивым задом и не менее фальшивой выдающейся грудью? «Подвезти, красотка?» — спросил извозчик. Его голос показался мне смутно знакомым. Я посмотрела на него и остолбенела от неожиданности, забыв сделать очередной шаг и так и застыв с поднятой ногой. Потому что извозчиком оказался тот самый мужичок, который в свое время отвозил меня с Ричардом и Фарлеем в имение рода Эшерин. Даже кафтан на нем, походу, был тот же самый. Извозчик тут же натянул поводья, и карета остановилась рядом со мной. Дверца приоткрылась, и оттуда выглянул до нельзя довольный Фарлей. «Садись, Агата», — приказал он. Я попятилась, не торопясь выполнять его распоряжение. «Быть может, скинуть эти проклятые туфли и ринуться со всей мочи прочь?» «Садись», — с нажимом повторил Фарлей. «Не заставляй меня бегать за тобой. Я все равно быстрее. А ты можешь покалечиться, если упадешь. Помнится, туфли ты недолюбливаешь». Увы, он был прав. И я, уныло вздохнув, залезла в карету. Фарлей дождался, когда я сяду напротив него, после чего легонько стукнул в стену, подав тем самым сигнал извозчику, и карета неторопливо покатилась по улицам Гроштера. Я не стала спрашивать, куда мы едем. По-моему, ответ и без того был очевиден. В отдел городской полиции по надзору за незаконным использованием магии. Там мне предъявят обвинение и запрут для дальнейших разбирательств в камере. Тем большим было мое удивление, когда карета буквально через пару минут остановилась. Я выглянула в окно и с немалым изумлением лицезрела перед собой дом, в котором жил Ричард. Что все это значит? Фарле все так же молча выскочил из кареты первым. Обошел ее и открыл передо мной дверцу, любезно протянув руку. Я хотела по своему обыкновению отказаться от предложенной помощи, но в последний момент передумала. Нет, пожалуй, не стоит, иначе рискую запутаться в подоле. Спустя мгновение я уже стояла рядом с Фарлеем. Тот, храня в уголках рта загадочную улыбку, собственническим жестом обнял меня за талию и отправился к дверям дома. Поле по-прежнему скучал Орландо. При виде своего начальника он вскочил с кресла, в котором расположился. Затем перевел взгляд на меня, и его лицо удивленно вытянулось. «Выговор тебе, дружище!» Не избавляя шага, ровно обронил Фарлей. «Пока без занесения в личное дело. На следующей неделе будешь мне экзамен сдавать по способу маскировки». «А... Агата?» — выдохнула Орландо, не сводя с меня круглых от удивления глаз. Я не устояла перед искушением и украдкой показала ему язык. Правда, почти сразу вновь пригорюнилась. Эх, слабовато утешение вышло. Все то время, пока мы неторопливо поднимались по лестнице, Фарлей ничего не говорил. Лишь бережно поддерживал меня под руку, следя, чтобы я не споткнулась. Естественно, первой не выдержала я. Уже перед самой квартирой Ричарда спросила. «Как ты меня узнал?» «Тебя, Агата, я узнаю среди тысяч других», — совершенно серьезно ответил Фарлей. «И потом Орландо получил приказ незамедлительно докладывать мне о перемещениях всех визитеров Ричарда. Поэтому, когда я услышал, что Оливия сначала ушла, а потом вернулась, таща с собой некую тяжелую груженую сумку, то сразу же понял, что-то готовится. А во что тебя могла обрядить работница борделя? Вряд ли в ее гардеробе можно найти скромный наряд какой-нибудь воспитанницы пансионата благородных девиц. Ну, а остальное было делом техники. Я просто внимательно наблюдал, кто выходит из дверей дома». «Понятно», — буркнула я. и с нескрываемой досадой добавила. «Глазастый какой!» «Спасибо», — вежливо произнес Фарлей, явно приняв мое высказывание за комплимент. «Кушай, кушай, не обляпайся!» Буркнула я себе под нос и первой вошла в квартиру, к которой мы подошли. Оливия при виде меня выронила из рук череп, который как раз пыталась вытереть после экспериментов Риви с тенями из ее косметички. «Осторожнее!» — взвыл несчастный Йорк. «Сколько можно меня ронять? У меня и так уже голова раскалывается!» Оливия молча перевела взгляд на Фарлея, грозно сдвинула брови и сжала кулаки, как будто готовилась хорошенько навалять дознавателю. «Агата, я с большим удовольствием переговорил бы с тобой наедине», — торопливо произнес Фарлей, предупредив тем самым какие-либо вопросы со стороны женщины. Кашельнул и заметил. «Вообще-то я планировал встретиться и побеседовать с тобой завтра, но вижу, ты уже достаточно оправилась, раз чувствуешь в себе силы на прогулке по городу в одиночестве». Я насупилась, уловив в последней фразе откровенную насмешку. «Вот ведь гад какой! Прекрасно понимает, что сорвал мой побег, и еще издевается при этом». «Пойдем в спальню, Агата», — предложил Фарлей, сопроводив слова приглашающим жестом. «Какой быстрый!» — восхитился Йорк, даже перестав на время стенать. «Истинный мужчина!» — взял и поволок приглянувшуюся деваху в спальню. На скулах Фарлея заиграл слабый румянец. Ему явно не понравилась нарочитая развязанность тона Йорка. Но блондин промолчал, лишь тронул меня за локоть, предлагая поторопиться. Что мне оставалось делать? Лишь последовать за ним. Правда, сперва я с величайшим наслаждением скинула туфли. Нет, не дано мне понять, как женщины ходят на таких ходулях. После чего, понурившись, отправилась вслед за Фарлеем. Ну все, сейчас он объявит мне, что арестовывает. Эх, прощай, свободная жизнь. А я так и не узнала, каково это — быть обеспеченной дамой, вольной тратить деньги на любые пустяки. В спальне Фарлей кивком указал мне на кровать, которую Оливия за недолгое время моего отсутствия не успела заправить. Я села на самый краешек и печально опустила плечи, готовая выслушать строгий вердикт о моей дальнейшей незавидной участи. Фарлей, однако, не торопился начать разговор. Вместо этого он неторопливо прошелся по комнате, заложив руки за спину. Затем остановился напротив меня и сурово сказал. «Агата, ты должна честно ответить мне на один вопрос. Помнишь наш уговор?» Я уныло кивнула. «Помню, как же мне это не помнить?» «Хорошо». Фарлей сделал паузу, после чего медленно отчеканил, глядя мне прямо в глаза. «Твоя настоящая фамилия Кейстон?» Я ожидала подобного, но все равно вздрогнула. Как быстро Фарлей все выяснил. Но если он знает мою фамилию, то наверняка в курсе и прочего. «Да», — глухо призналась я. Фарлей дернул кадыком, как будто какие-то слова встали ему поперек горла. Затем присел рядом со мной. Я искоса посмотрела на него, пытаясь угадать, о чем он сейчас думает. Пустое. Как будто смотришь на каменную маску. Ни тени эмоций не отразилось в его голубых глазах. В следующее мгновение Фарлей взял меня за руку, ласково провел большим пальцем по тыльной стороне ладони и, наконец, остановил его на запястье. Там, где легко было прощупать мой пульс. Я нахмурилась сперва, не совсем понимая, к чему эти нежности, но потом расслабилась. Должно быть, таким образом он будет следить за тем, не лгу ли я ему. Говорят, опытные специалисты под опросом способны различить обман по изменению ритма сердца. «Не знаю, будешь ли ты рада это услышать, но Ульрих жив», — негромко проговорил Фарлей. Я широко распахнула глаза. «Жив? Ульрих жив?» «Более того». Он не намерен предъявлять тебе никаких обвинений. С чуть заметной улыбкой продолжил Фарлей. И будет по-настоящему счастлив, если ты навсегда забудешь о его существовании. Правда? Недоверчиво переспросила я. Почему? Потому что в Лейтоне дела о совращении несовершеннолетних не имеют срока давности. Очень серьезно ответил Фарлей и легонько сжал мою руку. Добавил холодно. Я имел с Ульрихом серьезный разговор, и он осознал, что для него будет лучше не ворошить пепел прошлого. «А он...» Я запнулась, ощутив, как спазм волнения перехватил горло, но через пару секунд все-таки выдавила из себя. «Он серьезно пострадал?» «Меньше, чем должен был», — Фарлей жестокосердно хмыкнул. «Один из твоих ударов прошелся ему по глазам, он ослеп. Но, возможно, оно и к лучшему. Не будет больше заглядываться на маленьких девочек». Я опустила голову, ощутив, как внутри меня начали потихоньку униматься напряжение и волнение последних дней. Несколько минут Фарлей молчал, просто легонько гладил свободной рукой меня по плечу, а второй продолжал сжимать мою ладонь. И великодушно делал вид, будто не слышит, как я тихонько плачу. Наконец я всхлипнула в последний раз и затихла, стараясь не думать о том, какой красоткой сейчас выгляжу. Наверняка тушь расплылась, оставив неаккуратные черные круги под глазами. «Ну вот. А вот второй мой вопрос будет немного посложнее», — тихо произнес Фарлей. «Агата, я тебе хоть немного нравлюсь?» Это прозвучало так неожиданно, что я опять вздрогнула. Удивленно взглянула на него, ожидая, что он сейчас рассмеется, довольный, как ловко разыграл меня. Но нет, Фарлей смотрел на меня прямо и твердо. И лишь на самом дне зрачков мерцала какая-то грусть. Протянула я. «Я как-то даже не знаю. Понятия не имею, сколько бы я еще мычала и воспроизводила прочие странные звуки. Но Фарлей вдруг нагнулся и поцеловал меня. Первым моим порывом было вскочить и с негодованием оттолкнуть его. Что он себе вообще позволяет? Но его губы были такими прохладными, такими приятными. «Ага, чем вы тут занимаетесь?» Внезапно дверь, ведущая из спальни в гостиную, распахнулась, и на пороге предстала Ривия. Мы с Фарлеем отпрянули друг от друга, как два подростка, пойманных суровыми родителями, зачем-то непотребным. «Папа, я все видела!» Торжественно провозгласила Ривия, глядя на нас блестящими от радости глазами. «Они тут любовью занимаются!» В гостиной что-то с грохотом упало. Судя по болезненному вскрику, не повезло опять Йорку. «Что?» И на пороге тотчас же нарисовался взъерушенный и почему-то очень взволнованный Ричард. Я вполголоса выругалась. Когда он успел прийти? Я не слышала этого. Ричард скользнул взглядом по разобранной постели и побледнел. Затем посмотрел на меня и покраснел. Должно быть, оценил мой новый внешний вид. «Агата, ты что себе позволяешь?» Прошипел он голосом до неузнаваемости, измененным от бешенства. «В моем доме, на моих простынях!» «Да мы просто разговаривали!» Возмущенно перебила его я. «Нет, они занимались любовью!» Опять непрошено вмешалась противная девчонка. «Я все видела!» Я мысленно выругалась, вспомнив наш недавний разговор и мое объяснение этому понятию. Попробуй докажи теперь Ричарду, что мы с Фарлеем просто сидели и за ручки держались. «Не просто», — язвительно напомнил внутренний голос. «Вы еще и целовались». «Господин Ричард, надеюсь, вы видите, что и я, и Агата полностью одеты». Взял инициативу в свои руки Фарлей и поторопился встать. «Полагаю, вам, как взрослому человеку, понятно, что столь интимный процесс не может идти при таких условиях». Стоит заметить, что Фарлей вмешался вовремя. По крайней мере, Ричард перестал угрожающе играть желваками и расслабил кулаки. «И на этом позвольте откланяться», — торопливо добавил Фарлей. «У меня сегодня еще много дел». Отправился к дверям, но, поравнявшись с Ричардом, вдруг остановился и с явной неохотой добавил, обращаясь к нему. «Кстати, позвольте поблагодарить вас за помощь в поимке опасного преступника. Полагаю, у меня получится добиться того, чтобы на ваше имя от нашего отдела была выписана официальная грамота с признанием ваших заслуг». Ричард воссиял радостной улыбкой, торопливо сказал. «Лучше всего, чтобы грамота была выписана не на меня лично, а на мое агентство. Вы планируете продолжать заниматься сыскной деятельностью?» С легкой ноткой удивления поинтересовался Фарлей. «Насколько я понимаю, волей вашей бабушки вы больше не нуждаетесь в столь низменном способе заработка денег. Но мне нравится то, чем мы с Агатой занимаемся». Ричард тут же набычился. Фарлей перевел взгляд на меня, многозначительно изогнул бровь. Я смущенно заерзала на кровати. Что он на меня так вылупился? Каких слов от меня ждет? «Агата, а ты как представляешь свое дальнейшее будущее?» Обратился на сей раз уже ко мне Фарлей. «Ты ведь теперь обеспеченная особа. То бишь тебе не надо рисковать жизнью и гоняться за преступниками». «Да что они ко мне привязались с этими деньгами-то? Между прочим, у меня в кармане по-прежнему медного грошика нет. Они мне толдычат про какое-то мифическое состояние». «Агата останется работать в агентстве», — опередил меня с ответом Ричард, видимо, настороженный моим слишком долгим молчанием. «Я бы хотел услышать мнение самой Агаты», — тихо, но с нажимом проговорил Фарлей. «Ну, я полагаю, что Ричард прав», — пробормотала я, гадая, почему все так вдруг озаботились вопросом моего дальнейшего трудоустройства? Пожала плечами и добавила. Я привыкла к агентству. Мне без него будет скучно. Что же, тогда я буду знать, где найти тебя в следующий раз, — проговорил Фарлей. Как-то странно прозвучала его фраза, насмешливо и обиженно одновременно. Но я не успела ничего спросить у дознавателя, потому что он развернулся и вышел. И лишь когда за ним захлопнулась дверь, я внезапно поняла, что забыла спросить у него про судьбу монетки, той самой, на которую Спайк в свое время перекинул следящие чары. Помнится, Ричард сказал, что заклятия на Аверелии и на этой монетке имеют общую природу. Но если с делом господина Мартыниуса мы разобрались достаточно быстро, то к этому даже не приступали. Впрочем, я и так знала, что скажет мне Фарлей, вздумая я задать ему такой вопрос. Наверняка посоветует не лезть не в свое дело, мол, сам справится. «Агата, я хочу с тобой серьезно поговорить», — произнес Ричард, стоило мне только подняться с кровати. Я обреченно вздохнула и бухнулась обратно. «Неужели нотации мне начнет читать? Ну почему? Я вроде как взрослая девушка. Могу и поцеловаться с кем-нибудь. Почему бы и нет?» «Вы тоже будете заниматься любовью?» — восторженно воскликнула Ривия. Проклятая девчонка, как оказалось, все еще была в комнате и, судя по всему, совершенно не собиралась уходить. «Оливия!» — взревел раненым быком Ричард. «Прошу тебя, займи ее хоть на пару минут!» «Ривия, иди сюда!» — засюсюкала Оливия, заглянув в комнату. «Не хочу!» — заупрямилась девочка. «Я хочу посмотреть!» «Иди сюда, Ривия!» — неожиданно подал голос Йорк. «И я позволю тебе опять разукрасить меня губной помадой!» «А про принца и спящую красавицу расскажешь?» — поинтересовалась Ривия, сделав крохотный шажок к порогу. «Расскажу», — с усталым вздохом пообещал Йорк. «Обязательно». Ривия радостно взвизгнула и в мгновение ока выскочила прочь, с грохотом захлопнув за собой дверь. «Что-то мне это не нравится», — задумчиво проговорил Ричард. «Что еще за история про принца и спящую красавицу? Мне казалось, Йорк не знает детских сказок». «О, поверь мне, его интерпретация далека от детской», — с сарказмом заверила я. «И на твоем месте я бы ограничила общение Ривии с Йорком». Ричард качнулся было к двери, явно собираясь выскочить и навести порядок, но в последний момент передумал. «Ладно, надеюсь, Йорк не успеет нанести непоправимый вред хрупкой детской психике за время нашей беседы». Сомнением потянул он. «Но все-таки буду краток. Агата, ты выйдешь за меня?» После чего галантно опустился на одно колено и протянул мне кольцо, которое ловко выудил из кармана. «Ты сдурел, что ли?» — ошарашенно поинтересовалась я. «Или на солнце перегрелся?» «Оригинальный ответ». Ричард слабо улыбнулся. «Вполне в твоем духе. И все-таки, да или нет?» Я посмотрела на кольцо. О, небо, на нем такой бриллиант, что размерами он больше смахивает на булыжник. Затем перевела взгляд на сосредоточенное лицо Ричарда, который напряженно ждал моего вердикта. «Ты же вроде как помолвлен», — брякнула я первое, что пришло в голову. «Моя невеста сейчас под арестом из-за попытки убить мою бабушку», — напомнил мне Ричард. «К тому же беременна от моего брата. И потом, отец мертв. Фамильное имение перешло в мое владение. Нет никакого смысла и дальше поддерживать эту ложь». Я опять посмотрела на кольцо. Хм, сама не пойму. Что я думаю по этому поводу? Всего несколько дней назад я была бы на седьмом небе от счастья. Ричард сделал мне предложение. Да это же исполнение моего самого заветного желания. Но почему сейчас я чувствую не радость, а удивление и даже досаду? И как-то не кстати вспомнился Фарлей и прохладное прикосновение его губ к моим. «А все-таки с чего вдруг ты решил сделать мне предложение?» — опасливо поинтересовалась я. «Прежде я не замечала, что ты пылаешь ко мне страстью». «Агата, ты невыносима», — раздраженно фыркнул Ричард и встал. «Просто, просто...» И замолчал, не в силах облечь в слова свои мысли. Я не торопила его с ответом. Напротив, сама пыталась разобраться в своих эмоциях. Если я выйду замуж за Ричарда, то мне придется с ним спать. От этой мысли я передернула плечами. «Фу, гадость какая! То бишь он тоже будет на мне пыхтеть и сопеть, а мне придется сдерживать смех, глядя на его мерно двигающийся зад? Нет, что-то это мне совсем не нравится. Уж лучше остаться друзьями. При одной мысли, что я увижу Ричарда голым, мне почему-то хихикать хочется. И потом я как-то привыкла любоваться на него с почтительного расстояния. Жизнь вместе подразумевает слишком тесное общение. С одной стороны, приятно, конечно, засыпать в объятиях человека, который тебе настолько нравится. Но что, если Ричард храпит по ночам? Но куда страшнее, что, если храплю я? Я не хочу тебя терять. Внезапно глухо признался он, присев на самый краешек кровати рядом со мной. Теперь тебе не надо зарабатывать себе на жизнь, и я боюсь, что ты покинешь агентство. Окунешься в праздную жизнь богатой бездельницы. Но ты тоже отныне вроде как состоятельный человек. Осторожно напомнила я. О, Агата, поверь мне, меньше всего на свете я желаю возвращения в высшее общество. С сарказмом хмыкнул Ричард. Ты ведь видела мою семью. Отец похотливый садист. Брат мелочный мерзавец, мать. Мать уже давно смотрит на мир через бокал с вином. И я не смею ее за это винить. По крайней мере, алкоголь позволяет ей не сойти с ума. Думаешь, наша семья уникальная в этом плане? Увы и нет. Деньги развращают. А большие деньги делают это быстро и незаметно. Все так называемые друзья моего отца были ему под стать. Все приятели Альвина похожи на мелких трусливых шакалов, которые сбиваются в стаи и сообща загрызают неугодных. Поэтому я не хочу оставлять агентство. По крайней мере, работа в нем помогает мне чувствовать себя важным и хоть чуточку полезным. С досадой взмахнул рукой и фыркнул себе под нос. Эх, ты, наверное, ничего не поняла. Коряво получилось. Ну, почему же? Не согласилась с ним я. Ты объяснил более чем подробно. И замолчала, прикусив нижнюю губу. Была одна вещь, которую я обязана рассказать Ричарду. Он стесняется своей семьи, но он даже понятия не имеет, какие тайны скрываются в моем прошлом. Я уже сказала, что не собираюсь оставлять работу в агентстве. Наконец, медленно проговорила я, тщательно взвешивая каждое слово. Но может так случиться, что ты сам не захочешь иметь со мной больше дела. Ты с ума сошла, Агата? Раздраженно переспросил Ричард. Что за глупости? Ты знаешь обо мне далеко не все. Чуть слышно проговорила я, пристально рассматривая свои руки, мирно покоящиеся на коленях. «Надеюсь, ты не переодетый мужчина?» Неловко пошутил Ричард, но в его голосе послышалась искренняя обеспокоенность. Он кашлянул и продолжил уже серьезно. «Агата, ты меня пугаешь. О чем ты хочешь мне рассказать?» «Ты стесняешься своих родителей». Я буквально выдавливала каждое слово через горло, плотно перехваченное спазмом волнения. «Но ты понятия не имеешь...» Сделала паузу, пытаясь хоть немного успокоиться. Ричард следил за мной со все возрастающим волнением. Затем ласково положил руку на мои ладони и пожал их. «Что бы ты мне ни рассказала, мне плевать». Тихо проговорил он. «Агата, пусть твои родители будут хоть каннибалами и поглощают на завтрак невинных младенцев. Для меня главное то, какая ты». «Но ты должен знать». Сделала я еще одну попытку начать непростую беседу. «Не должен». Ричард покачал головой. «Не должен и не хочу слышать. Я вижу, какую боль это тебе причиняет. Поэтому не стоит мучить себя, Агата. Поверь, мое отношение к тебе не изменится, какие бы ужасы ты ни поведала. Не рви себе душу воспоминаниями. Оно того не стоит». «И тебе совсем не интересно?» Удивилась я, вспомнив, как настойчиво Фарлей добивался от меня признания. «Естественно, я умираю от любопытства». Ричард негромко засмеялся. «Но твой душевный покой для меня важнее. Переживу как-нибудь. Тем более в мире столько тайн, что одной больше или меньше значения не имеет». «Спасибо», — благодарно прошептала я. Ричард в последний раз потрепал меня по плечу и поднялся. «И все-таки я жду от тебя ответа, Агата», — напомнил он и вновь протянул мне кольцо. «Ты станешь моей женой?» протянула я. Вздохнула, набираясь решимости, и затараторила. «Ричард, ты только не обижайся, но я пока не готова дать тебе ответ. И это не имеет никакого отношения к тому, что я узнала о твоей семье. Просто все это слишком неожиданно. Я не могу так сразу согласиться». «Это имеет какое-либо отношение к Фарлею?» С непонятной обидой осведомился Ричард. Я изумленно вскинула брови. «К Фарлею? А он тут при чем? Неужели Ричард так близко к сердцу принял наш поцелуй?» «Нет, не имеет», — твердо сказала я. «Ричард, прости, но я в самом деле не могу дать тебе ответ прямо сейчас. Это слишком внезапно. И вообще». И я сделала неопределенный жест рукой, не в силах облечь в слова все свои эмоции по этому поводу. «Ну, хорошо». Ричард посмотрел на кольцо, которое бездумно вертел между пальцев. Спрятал его в карман и с плохо скрытой угрозой проговорил. «Но мы вернемся к этому разговору. И скоро, Агата». Я пожала плечами, несколько удивленной его экспрессией. В упор понять не могу, почему он так разволновался. «Знаешь, Агата, я все чаще думаю, что нам стоит переименовать наше агентство», неожиданно проговорил Ричард, уставившись куда-то поверх моей головы. «Тайн нет, неправильное название, потому что как раз тайн вокруг нас хватает. И порой я думаю, что некоторые секреты лучше не лезть любопытным носом, если не хочешь его лишиться». «И какое же название ты предлагаешь?» — поинтересовалась я. «Чаще всего мы имеем дело с разбитыми надеждами». Ричард угрюмо вздохнул. «Предательством родных и самых близких, с обманом любимых». «Как насчет названия? Улицы разбитых надежд?» «Ну, мы все-таки магическое агентство», — не согласилась я. «Тогда уж лучше улицы разбитых артефактов. Звучит загадочно и непонятно. Как раз то, что надо». «Улицы разбитых артефактов», — задумчиво повторил Ричард. Усмехнулся. «А почему бы и нет? По крайней мере, кто-нибудь обязательно заглянет, чтобы спросить, что это значит». После чего напоследок подмигнул мне и вышел. А я устало откинулась на подушке. Надо же, как круто изменилась моя жизнь за последнюю неделю. Пожалуй, теперь меня ничто уже не удивит. Впрочем, лучше не загадывать. Боги любят смеяться над смертными, чует мое сердце, что приключения только начинаются.